Нынче же все происходило в величественном здании, прекраснее которого не было в целом Роланде. Изысканные интерьеры в громадных залах и бдительная стража повсюду, чтобы муха не проскочила. Весь этот антураж порождал ни с чем не сравнимое впечатление, чего и пытались добиться зодчие, строившие дворец роландских королей. Среди шика и роскоши, в возмутительно простенькой комнате, гробил себе влиятельнейший трудоголик. Груда бумаг возвышалась на рабочем столе, из-за которого он не вставал почти сутки. Подписав документ, он потянулся к следующему. А здесь у нас...» Вот сузились золотые глаза, отражавшие красоту и вместе с тем неукротимую волю, серебряная коса, приятное молодое лицо. Сиону Астолу было всего 19, но он уже сидел на престоле Империи Роланд и вел себя прямо по-королевски. И ничем он не напоминал бастарда, рожденного королевской наложницей. Нет, он сумел вознестись на вершину армии Роланда, проявив беспримерную гибкость ума. Это качество пригодилось ему и после войны со Стабулом, когда Сион разжег огонь революции, свергнул венценосного тирана, стал королем-героем, спасителем Роланда. Сион от природы был очень харизматичен, уверен в себе и приятен внешне, так что народ в нем души не чаял. А если вспомнить успешное подавление недавнего эстабульского мятежа, он поступил безошибочно, что не под силу личности заурядной. И чем дольше он правил Роландом, тем больше подвигов было на его счету. По крайней мере, так говорили на улицах. Сион выдохнул, оторвавшись от дел. И впрямь, откуда бы населению знать о целом ворохе неурядиц? А их было не с числа. «Если подумать, с такой нагрузкой мне уже и не хочется быть королем», — пробурчал Сион и кисло улыбнулся. В действительности проблем скопилось не меньше, чем бумаг на рабочем столе. Целые горы и тех и других. Восстание в захваченном Роландом Эстабуле положило конец леди Ноа Энн, дочь королей Эстабула и знаменитость даже среди дворян и жителей Роланда. Она примкнула к Сиону, и теперь он сетует, просматривая отчеты и рапорты о ходе расследования финансовых и прочих преступлений роландской знати. Дела обстояли хуже некуда. Хуже, чем он себе представлял. Дворяне явно не собирались считаться с королевской властью в лице Сиона и чинили самоуправство. Что, впрочем, неудивительно. В годы правления короля-тирана дворяне были вольны делать все, что вздумается. Поэтому даже сейчас некоторые из них имели больше влияния, чем Сион. Но изображали видимость повиновения. Чёртова оппозиция. Как бы там ни было, он не сладит с целой страной, если не справится с этими сумасбродами. Но это была лишь одна из проблем. Также его беспокоила внезапно возникшая суматоха в сопредельных странах, но попытки улучшить с ними отношения ни к чему не приведут, пока не решены внутренние дела. Дворяне обязательно воспользуются этим, чтобы... Сион снова вздохнул, прижав ладони к вискам. И в этот момент что-то громыхнуло и вывернуло из-под него стул. Король, не сумев сохранить равновесие, с воплем свалился на пол. Предмет мебели находился с ним в интригующей позе. Сион поднял глаза, полные муки, желая понять, кто же это сумел незамеченным обойти строгие меры безопасности, через которые, как мы помним, и муха-то не проскочит. И заставил пасть ниц самого короля. Он увидел перед собой прелестную девочку с милым личиком и чудесными светлыми волосами. Одета она была в кружевное платье, а в руках у нее был не слишком подходящий к нему рюкзачок. «А, Эрис, добро пожаловать!» — простонался он. «По пути из Нельфа ничего не случилось?» «Нет, можешь не бояться!» — выпалила Эрис, энергично замотав головой. Тот напротив кивнул с облегчением и не спеша поднялся. «Тогда позволь узнать, чем тебе так досадил мой стул». Эрис немного замялась. «Но... ничем. Просто сестренка Феррис попросила меня это сделать», — радостно сказала она. «Эрис молодец? Скажи, молодец!» Глядя, как Эрис выпрашивает похвалу, Сион ухмыльнулся. «Конечно, молодец. А все-таки зачем Феррис понадобилось вернуть мой стул? Ты не спросила?» «Спросила. Все из-за охов-вздохов». «Охи-вздохи? А что в них странного? Ведь если не дышать...» Вдруг Эрис молниеносно прикрыла ладошкой его рот. «Вот именно! Нельзя тебе дышать! Нельзя! Эрис точно знает! Ты устал, ты вздыхаешь, но от этого еще больше устаешь. Сестрица сказала, что если вздохнешь 3 раза, Тебя от усталости свалит!» «Вот ведь Феррис!» Пробормотал Сион с кривоватой улыбкой. «Снова учит ребёнка не весть чему!» «Поэтому я спешила сюда со всех ног!» Самодовольно заявила она. «Братец Сион собирался вздохнуть в третий раз! Пришлось и прокинуть стул! Так я молодец?» «Ну, в общем...» Он улыбнулся наивной девочке. «Да, ты спасла меня от ужасной гибели. Премного благодарен». «Хе-хе-хе, как же здорово, когда хвалят! И сестрёнка тоже меня похвалит!» Сестрёнка сказала, что братец Сион в последнее время ведёт себя как... как хамло и эгоист! Или, может, деспот? Точно не помню. В общем, сказала, что из-за этого ты страшно занятой и много вздыхаешь. Так что я должна это прекратить. Несмотря на твои угрозы и причитания». И этим Феррис думала поднять мне настроение? Нет, да она просто издевается. Король, обнимая себя за локти, долго над этим раздумывал, но так ни к чему и не пришёл. Кто знает, что в её голове. С Феррис, как всегда, не соскучишься. Ну ладно, Ирис. Где там отчёт от нашего Райнера? Та снова закивала, вынула из рюкзака блокнот и протянула Асталу. Он уже знал, что найдёт под обложкой ворох малопонятных каракулей, так называемый шифр Ирис. Однако в последнее время Сион мало-помалу мог его расшифровать. А вот здесь изображена крылатая ангелица, истязающая слюнявого пса. А вот ангел надевает на пса ошейник и водит за собой. «О, я знаю», — сказал Сион. «Прекрасный ангел, твоя сестра Феррис. Наказывает дикого зверя, то бишь Райнера. Вот же она, тащит его на привязи, верно?» «Верно! Молодец, братец Сион!» Слушая дифирамбы, Сион перелистывал страницы. Наконец он снова увидел дивного ангела, а рядом с ней зверя, который держал в лапах нечто, напоминавшее клешню краба. «А это что означает?» «А это? Это как клешни и панцирь краба, в смысле оружие и броня. Дикие звери, сестрёнка, надели их, чтобы легко пересечь границу». Услышав это, Сион на мгновение помрачнел. «Броня, чтобы перейти через пограничный пост? Доспехи и мечи. Неужто экипировка магов-рыцарей Нельфа? Эти двое раздели магов-рыцарей, чтобы выехать из страны». Но тут же он успокоился. «А вообще-то довольно умно. Мы только-только наладили контакт с Нельфой после той поездки. Нам едва удаётся сохранить мир, а из-за разборок с пограничниками всё может пойти прахом». Эх. Едва он набрал воздуха в грудь, как Ирис вперила в него свои чистые голубые глаза. «О, нет-нет, не вздыхаю». «Точно? Вот и не надо, братец Сион. Если ты умрёшь, мне будет так одиноко». Сион с улыбкой дотронулся до её макушки. «Знаю, но я не умру и тебя не оставлю. Но ты тоже слышишь? Ведь случись что с тобой, разве я не буду грустить?» «Что?» На её лице проступило непонимание. «Ирис не умрёт!» «Конечно нет!» Сион продолжал улыбаться. «Но только если не станешь подвергать себя опасности. Если ты умрёшь, Феррис будет очень горевать. Так что нужно беречь себя. Вот что, возвращайся домой и отдохни хорошенько. Ты, должно быть, устала с дороги. Наберись-ка сил, не то сестра очень расстроится». «А!» Ирис пришла в ужас. «Сестрёнка расстроится? Только не это! Я уже иду спать! Прямо сейчас! Братец Сион, скажи ей, чтобы не расстраивалась! Не забудь! Всё-всё, спокойной ночи!» И она выскочила в окно, даже не дав ему ответить. Сион оцепенело смотрел ей вслед. «Ух ты! А всё-таки пора прекратить вздыхать, раз Ирису это не нравится». Затем он поднял упавший стул, поставил на прежнее место, сел и с головой ушёл в работу.